Глава 14. Ключ прозрачной зелени. Синестезия и музыка. В течение многих столетий человечество пыталось найти связь между музыкой и цветом. Ньютон полагал, что спектр состоял из 7 цветов, которые каким-то неизвестным, но очень простым способом соответствуют 7 нотам диатонической шкалы. Так называемые цветовые органы и прочие музыкальные инструменты, при игре на которых каждая нота сопровождалась каким-то определенным цветом, были изобретены в начале XVIII века. В Оксфордском путеводителе по музыке можно насчитать не менее 18 убористых колонок, посвященных цвету и музыке. Для большинства из нас ассоциация цвета и музыки лишь красочная метафора. Похоже и как будто. Вот главные единицы этих метафор. Но у некоторых людей один сенсорный опыт немедленно порождает сенсорный опыт иной модальности. Для истинной синестезии не существует никаких как будто. Ощущение возникает в реальности. Вовлечены в этот процесс могут быть любые чувства. Например, для некоторых людей каждая буква или день недели имеют свой вполне определенный цвет. Другие могут чувствовать, что каждый цвет обладает своим особым запахом, а каждый музыкальный интервал – своим неповторимым вкусом. Примечание. В конце XIX века романист Йорис Карл Гюисманс писал, что каждый ликер по своему вкусу соответствует определенному музыкальному инструменту. Сухой кюрасао – кларнету, кюмбель – гобою, мятный крем – флейте и так далее. Правда, потом Гюисмансу стоило большого труда убедить всех, что это были лишь аналогии. Такую же ложно-синестетическую метафору использовал Ивлин Во в «Возвращении в Брайсхед», где Энтони Благш восторгается истинно зеленым шартрезом и его 5 разными вкусами, когда он медленно сочится по языку. Впечатление такое, что проглатываешь цветовой спектр. Конец примечания. Одно из первых в истории систематических описаний синестезии, как этот феномен окрестили в 90-е годы XIX века, дал Фрэнсис Гальтон в своем вышедшем в 1883 году классическом труде «Исследование человеческих способностей и их развития». Это была эксцентричная и охватывающая множество областей знания книга, в которой обсуждалось все. От индивидуальной неповторимости отпечатков пальцев до композитной фотографии и пресловутой Евгеники. Примечание. В художественную литературу синестезия проникла еще раньше, когда немецкий писатель и композитор-романтик Эрнст Теодор Амадей Гофман «Сказки Гофмана» так описал одного из своих героев, музыканта Иоганнеса Крейслера. Это был маленький человечек в сюртуке цвета до диез с воротничком цвета ми-мажор. Это слишком специфическое для метафоры сравнение, которая позволяет предположить, что сам Гофман страдал музыкальными синестезиями или был хорошо знаком с этим феноменом. Конец примечания. Гальтоновские исследования систем ментальных образов начинаются с рассмотрения способности человека зрительно представлять себе сцены, лица и так далее в живых достоверных деталях. А затем автор переходит к способам воображения чисел. Некоторые из испытуемых Гальтона, к его большому удивлению, всегда видели определенные числа, неважно, видели ли они их воочию или всего лишь воображали, только в определенном цвете, всегда в одном и том же. Сначала Гальтон решил, что это не более чем ассоциация, но скоро убедился, что это физиологический феномен, специфическая и врожденная способность сознания имеющее некоторое сходство с ментальными образами, но более фиксированное, более стереотипное и более автоматическое по природе. В отличие от других форм появления ментальных образов, на эту форму невозможно повлиять сознательно или усилием воли. До последнего времени мне, как неврологу, приходилось очень редко встречать больных с синестезиями, ибо синестезия сама по себе едва ли заставит человека обратиться к врачу. Некоторые специалисты считают, что синестезии встречаются у одного человека на 2000 населения, но, вероятно, они встречаются чаще, ибо люди, как правило, не считают синестезию болезнью. Эти люди были такими с рождения, поэтому считают свои ощущения нормальными, и пока не убеждаются в противном, думают, что и все остальные люди ощущают смешение разных чувств. Так, опросив некоторых своих больных, которых я наблюдал по несколько лет в связи с другими причинами, я выяснил, что некоторые из них одновременно испытывают синестезии. Просто эти больные никогда не считали нужным о них упоминать, а я не спрашивал. Единственный пациент, о котором я точно знал, что у него есть синестезии, был художник, который стал дальтоником после черепно-мозговой травмы. Примечание. Этот случай я описал в главе «История художника с цветовой слепотой» в книге «Антрополог на Марсе». Конец примечания. Этот человек не только потерял способность видеть и даже воображать цвета, но и способность видеть разные цвета при звучании музыки. Эта синестезия была у него всю жизнь. Эта последняя потеря была, конечно, не самая страшная, но тем не менее для больного она была тягостной, ибо музыка для него всегда обогащалась сопровождавшими ее цветами. Этот случай убедил меня в том, что синестезия – это физиологический феномен, зависящий от целостности определенных участков коры и от связей между ними. В данном случае это была связь между специфическими корковыми областями, необходимыми для осуществления восприятия или представления цвета. Разрушение этих корковых областей привело моего больного к неспособности воспринимать любой цвет, даже окрашенную музыку. Из всех форм синестезий, музыкальные синестезии, особенно цвета, представляющиеся человеку при прослушивании музыки или при мыслях о ней, являются самыми распространенными и, возможно, самыми драматичными и красочными. Мы не знаем, распространены ли музыкальные синестезии в большей степени среди музыкантов или просто музыкальных людей. Но музыканты, естественно, больше, чем другие люди, осведомлены об этом феномене. И многие люди, описавшие мне свои музыкальные синестезии, являются или были музыкантами. Выдающийся современный композитор Майкл Торке испытал на себе глубокое влияние цвета музыки. Поразительный музыкальный талант Торке проявился очень рано. И в 5-летнем возрасте мальчику купили пианино и повели к учительнице музыки. В 5 лет я уже был композитором. Преподавательница делила музыкальные пьесы на части, а Майкл, играя, аранжировал их в разном порядке. Однажды он сказал учительнице: «Мне нравится та голубая пьеса». Учительница засомневалась, правильно ли она расслышала ученика. «Голубая?» – переспросила она. «Да», – ответил Майкл, – «вот эта пьеса в ре-мажоре. Ре-мажор голубой». «Но не для меня», – парировала учительница. Она была озадачена, как, впрочем, и Майкл, который думал, что каждый человек видит цвета, связанные с фортепианными клавишами. Когда же до него дошло, что отнюдь не все разделяют с ним его синестезию, ему было трудно свыкнуться с этой мыслью, ибо он не мог себе представить такого бесчувствия. Для него это было нечто похожее на слепоту. У Майкла была ключевая синестезия. Он видел фиксированные цвета, связанные с игрой, градациями, арпеджио, то есть со всем, что обозначается тем или иным ключом. Это было всегда. Во всяком случае, сколько он себя помнит. Также давно у него был абсолютный слух. Сам этот факт делал для него неповторимыми и сами ключи. Соль диез минор, например, имел совсем иной оттенок, нежели просто соль минор, так же, как для всех остальных различаются мажорные и минорные ключи. Действительно, сам он считает, что у него никогда не было бы никаких синестезий, если бы не абсолютный слух. Каждая клавиша, каждый регистр имеют для него неповторимый вид, так же, как и неповторимое звучание. Цвета были строго постоянными и фиксированными с самого раннего детства, а появились они спонтанно. Их невозможно изменить ни усилием воли, ни воображением. Майклу эти цвета кажутся абсолютно естественными, можно даже сказать, предписанными. Цвета высокоспецифичны. Например, соль минор не просто желтая, она цвета охры или гуммигута. Ре минор напоминает кремень или графит. Фа минор – землистая, похожая на пепел. Майкл с трудом подбирает подходящие слова. С равным успехом он бы подбирал название для краски или цветного мела. Цвета мажорных и минорных тональностей всегда находятся в некотором соотношении друг с другом. Например, соль минор имеет приглушенный охристый цвет, а соль мажор – ярко-желтый цвет. Но в остальном сам Майкл затрудняется вывести какую-то систему или какое-то правило, по которому каждой ноте ставится в соответствии определенный цвет. Одно время Майкл думал, что эти ассоциации навеяны игрушечным пианино, на котором он играл в раннем детстве. У пианино были разноцветные клавиши, но сам композитор сейчас их уже не помнит. Кроме того, у него слишком много цветных ассоциаций. 14 для мажорных и минорных ладов, еще полдюжины для тональностей, чтобы это объяснение можно было считать правдоподобным. Кроме того, некоторые ключи имеют странные оттенки, которые сам Майкл затрудняется описать, так как никогда не видел их в реальной жизни. Примечание. Рамачандран и Хаббард в своей напечатанной в 2001 году статье описали человека, страдавшего частичным дальтонизмом с синестезией, касавшейся окраски букв. Этот человек говорил, что при такой синестетической стимуляции он иногда видел цвета, которых никогда не встречал в реальной жизни. Их он называл марсианскими цветами. Рамачандран и Хаббард затем выяснили, что эффект так называемых марсианских цветов может наблюдаться и при отсутствии цветовой слепоты. «Мы приписываем это», – писали авторы в напечатанной в 2003 году статье, «тому факту, что цвета, вызванные перекрестной активацией шунта, веретенообразной извилины в период обработки цветовой информации, могут показаться неестественными. Это позволяет предположить наличие некоего внутреннего восприятия, субъективного ощущения цвета. И это восприятие не зависит от финальной стадии обработки, но от общей картины нейронной активности, включая и активность на ранних стадиях обработки». Конец примечания. Когда я спросил Майкла, как именно он видит цвета, он ответил, что видит их светящимися. «Они прозрачны и ярко светятся», — сказал он, — «как экран. Но они ни в коем случае не мешают ему ясно видеть окружающую реальность». Я спросил его, что будет, если он увидит голубой ре-мажор на фоне желтой стены? Увидит ли он зелень? «Нет», — ответил Майкл, — «внутренние синестетические цвета никогда не смешиваются с внешними красками, но субъективно они выглядят реально, как настоящие. цвета, связанные с тональностями, Майкл видит неизменными уже в течение 40 лет или больше. Ему любопытно, не присутствовали ли эти цвета с самого рождения или определились, когда он уже пожил на свете первые дни и недели. Точность и устойчивость синестетических цветов Майкла неоднократно проверяли, и каждый раз они оказывались одними и теми же. Он не видит цветов, связанных с отдельными нотами или интервалами. Не видит он никакого цвета, когда берут, скажем, квинту. «Квинта», — говорит Майкл, — «двусмысленно. Она, как таковая, не связана ни с какой тональностью. Для появления цвета должны прозвучать мажорное или минорное трезвучие или последовательность нот, достаточных для суждения о ее характере. Все упирается в тональность. Важен, однако, и контекст. Так, вторая симфония Брамса в ре-мажоре – голубая. Но один пассаж в си-миноре – охра. Этот пассаж будет все же выглядеть голубым, если прозвучит в контексте всей симфонии. Но если его сыграть или вообразить отдельно, то он будет выглядеть охристым. Больше всего в детстве Майкл любил Моцарта и Вивальди, и больше всего ему нравилось, как они оба пользовались тональностями. Они делали это чисто, скупо, используя простую палитру. Позже, став подростком, он обожал Шопена, Шумана и немецких композиторов-романтиков. Правда, своими прихотливыми композициями они предъявляли высокие требования к синестезиям Майкла. У Майкла нет цветовых ассоциаций с музыкальным рисунком или текстурой, ритмом, инструментами, отдельными композиторами, настроением или эмоциями. Только с тональностью. Правда, у Майкла есть и немузыкальные синестезии. Для него буквы, числа и дни недели – имеют свои особые цвета, а также определенную топографию и расположение. Примечание. Понедельник – зеленый, вторник – беловато-желтый. Местность его, как выражается Майкл, возвышенная и отклонена вправо. Среда – пурпурная, почти как старинный кирпич. Четверг – цвета индиго. Пятница расположена на вершине возвышенности и окрашена в бирюзовый цвет. Суббота съезжает вниз, в темно-коричневую долину, а воскресенье окрашена в черный цвет. У чисел тоже есть свой ландшафт. 20 резко уходит вправо, а сотня забирает влево. Для Майкла идея чисел так же важна, как их форма. Так он говорит, римская 7 имеет тот же золотистый оттенок, что и арабская 7, правда, немного менее выраженный. Единицы, десятки и сотни окрашены в один и тот же цвет. Например, 4 окрашено в темно-зеленый цвет, 40 – в цвет лесной зелени, а у 400 очень светлый оттенок зеленого и так далее. Когда Майкл слышит какую-либо дату, перед его мысленным взором тотчас возникает ее красочно-топографический коррелят. Воскресенье, 9 июля 1933 года, мгновенно порождает хроматический эквивалент дня, числа, месяца и года. Причем эти эквиваленты упорядочены в воображаемом пространстве. Майкл считает, что такого рода синестезии можно использовать как мнемоническое подспорье. Конец примечания. Я спросил Майкла, играет ли музыкальная синестезия какую-либо роль в его творчестве, не придает ли она какое-нибудь неожиданное направление его мышлению и воображению. Примечание. Некоторые композиторы-классики, Скрябин, Мессиан, Римский-Корсаков, применяли свои синестезии при сочинении музыки. Конец примечания. «Явная связь между цветом и ключом, — отвечает он, — прослеживается в первых написанных им оркестровых произведениях, цикл которых он сам назвал «Музыкой цвета». В каждой пьесе он исследовал музыкальные возможности какой-либо определенной тональности. Первая пьеса называлась «Оранжевый экстаз», следующая «Ярко-синяя музыка», «Зелень», «Пурпур» и «Пепел». Но после этих произведений Майкл никогда открыто не использовал в сочинениях синестезию, хотя творчество его набрало силу и представлено большим числом произведений, среди которых оперы, балеты и симфонии. Майкла часто спрашивают, как повлияла синестезия на его жизнь, в частности, на жизнь профессионального музыканта. На что он отвечает: «Для меня это не очень существенно». То есть для него это норма, которую он, как правило, просто не замечает. У Дэвида Колдуэлла, другого композитора, тоже есть музыкальная синестезия, но совершенно иного рода. Когда я в разговоре с ним упомянул, что Майкл сравнивает желтый цвет с соль-мажором, Дэвид воскликнул: «Я думаю, что это неверно». Дэвид не согласился и с тем, что ми-мажор окрашен в зеленый цвет. Правда, Дэвид заметил, что в этом есть своя логика. То есть у каждого индивида, испытывающего синестезию, она имеет свои особые цветовые соответствия. Ассоциации цвета и тональности у Дэвида направлены в обе стороны. Увидев у меня на подоконнике кусок прозрачного золотисто-желтого стекла, он представил себе си бемоль мажор. В этой тональности есть что-то прозрачное и золотое. Может быть, это цвет духовых? Трубы – это инструменты для си бемоль мажора. В этой тональности написано очень много музыки для духовых инструментов. Сам Дэвид не представляет себе, что именно определяет его цветовые ассоциации. Являются ли они произвольными или имеют какой-то, так сказать, смысл? У Дэвида нет абсолютного слуха, но очень хорошо развит слух относительный. Он точно помнит тональности многих песен и инструментальных пьес и, опираясь на память, может мгновенно определить, в какой тональности их играют. «Каждая тональность, — говорит Дэвид, — имеет собственное неповторимое качество, и каждая тональность, кроме того, обладает своим неповторимым цветом». Дэвид чувствует, что цвет музыки – это главное в его музыкальной восприимчивости и музыкальном мышлении, так как для него не только тональности имеют цвет, но и музыкальные темы, мелодические рисунки, идеи и настроения, так же, как отдельные инструменты и их партии. Цвета синестезии сопровождают каждый этап его музыкального мышления. Поиск пути к структуре создаваемой вещи – облегчается цветом. Дэвид знает, что он на верном пути, что он достигает цели, если синестетический цвет кажется ему верным. Цвет облагораживает и сверх того проясняет музыкальное мышление Дэвида. Но ему трудно систематизировать цветовые соответствия и фиксировать их. Я попросил его составить таблицу цветов синестезии. Дэвид думал несколько дней, а потом написал мне: «Чем сильнее я старался заполнить строчки таблицы, тем более неуловимой казалась мне связь. Связи Майкла прочно фиксированы и не требуют интеллектуального или эмоционального обоснования. Мои же, напротив, зависят от того, как я чувствую ключи и как использую их при сочинении и игре». Джан Бейли, Микаэла Эслин и Луц Йенке, ученые из Цюриха, описали одну женщину, профессионального музыканта с цветовыми и вкусовыми синестезиями. Каждый раз, когда она слышит специфический музыкальный интервал, у нее на языке непроизвольно возникает ощущение вкуса, модальность которого определяется величиной музыкального интервала. В напечатанной в 2005 году в Nature статье эти ассоциации были представлены детально. Малая секунда – кислый, большая секунда – горький, малая терция – соленый, большая терция – сладкий, кварта – ощущение свежескошенной травы, тритон Отвращение. Квинта. Чистая вода. Малая секста. Сливки. Большая секста. Обезжиренные сливки. Малая септа. Горький. Большая септа. Кислый. Октава. Нет вкуса. Любая неуверенность при определении величины услышанного музыкального интервала компенсируется безошибочным восприятием его, так сказать, вкуса, ибо ее музыкально-синестетический вкус включается мгновенно, автоматически и всегда правильно. Я слышал о скрипачах, которые при настройке инструмента пользуются синестезией, и о настройщиках роялей, которые также пользуются ею в работе. У Кристины Лихи, писательницы, художницы и гитаристки, есть выраженная синестезия к буквам, числам и дням недели, а также синестезия, правда менее выраженная, музыкальная. Особенно сильна цветовая синестезия, связанная с буквами. И если, например, слово начинается с так называемой красной буквы, то все слово может окраситься в этот цвет. Примечание. Так книжная страница представляется Кристине многоцветной мозаикой. Крупные цветовые фрагменты образованы словами, более мелкие – отдельными буквами. Эта хромоэстезия не имеет никакого отношения к смыслу и значению слов и не влияет на способность Кристины их понимать. Окраска, правда, зависит также от знакомства с буквами. Например, страница, написанная на немецком языке, которого Кристина не знает, окрашена точно так же, как и страница английского текста. Когда же я показал Кристине текст на корейском языке, она не увидела вообще никакого цвета. Он появлялся только на тех буквах, которые казались ей похожими на английские. Когда Кристине удавалось уловить такое сходство, на странице появлялось цветовое пятно. Конец примечания.